И поэтому ты лучший. Мы лучшие, поправил приставника Кортес. Мы команда. И если ты хочешь сотрудничать с нами, то расскажи, пожалуйста, всю правду. Правду. Христофан тоскливо оглядел челов, вздохнул и сжал громадный кулак. Это корпоративная тайна. Вы готовы официально подписаться под ее неразглашением? «Христофан», — устало пробурчал Кортес, — «ты же знаешь, что официальная подпись может появиться только в случае заключения контракта. А мы пока лишь обсуждаем эту возможность. Максимум, на что ты можешь рассчитывать, — наше слово, что все сказанное тобой останется между нами. Мы заботимся о своей репутации». Приставник снова оглядел наемников и решился. Этнические яйца — это часть сборного артефакта. Есть еще рунный атлас, но что это такое, никто не знает. Собранные вместе и расставленные в правильном порядке, яйца укажут на рунном атласе все клады, когда-либо зарытые в землю. «Опа-па!» — снова не удержалась Инга и удостоилась от Кортеса очередного недовольного взгляда. Карл Фаберже был не просто талантливый ювелир. — продолжил Христофан. Он был настоящий гений. Может быть, он был магом, я не знаю, но он не просто работал, он чувствовал душу золота, душу камней. Его произведение — сказка, и только он мог сделать этнические яйца. Только его, гений, мог заставить землю рассказать обо всех сокрытых в них сокровищах. К счастью, мы успели узнать об этой работе и предприняли меры, чтобы последнее яйцо не досталось заказчику. «Кто заказал Фаберже коллекцию?» — тихо спросил Кортес. Приставник молчал. Судя по всему, в этом-то и заключалась главная опасность контракта. И наемник нахмурился. «Христофан, кто из тайного города догадался использовать талант Карла Фаберже?» Старый Юрбек Томба. Нехотя буркнул приставник. Спящий еще накажет его за такую жадность. Кортес хрюкнул. Яна разочарованно присвистнула и откинулась на спинку стула. Артем цокнул языком, и только Инга, облизнув тонкие губы, молча прищурила темные глаза. Томба был известнейшим представителем семьи Шась. Юрбек Томба занимал пост одного из директоров торговой гильдии, и трогать его было чревато большими неприятностями. За спиной Шаса стоял грозный темный двор. Теперь стало понятно, почему Христофан обратился именно к Кортесу. Наемник дружил с навами, и только он при желании мог рискнуть пойти против Юрбека. «Не понимаю, зачем вам контракт с наемниками?» После затянувшейся паузы произнес Кортес. «Артефакт подрывает ваш семейный бизнес, и великие дома этого не допустят. Если есть доказательства, надо обратиться к людам или в темный двор. Они как следует прижмут Кюрбека, и он еще извиняться будет. Вопрос не стоит таких расходов». «У нас нет доказательств», — грустно признался Христофан. «А шестое яйцо?» «У нас... мы... оно...» На приставника было жалко смотреть. «Мы его потеряли, когда забирали его. В общем, мы не сами этим занимались». Пару секунд Кортес изумленно смотрел на Христофана, явно раздумывая, не стоит ли ему засмеяться, но сдержался и ограничился лишь тем, что он многозначительно покашлял. Несмотря на внушительные габариты и колоссальную физическую силу, недалекие и добродушные приставники были совершенно не приспособлены к агрессивным действиям, предпочитая в случае необходимости обращаться к великим домам или наемникам. Видимо, в тот раз их надули. «Вы знаете, где шестое яйцо?» «Нет», — покачал головой гигант. «Воришка как сквозь землю провалился, но мы твердо уверены в том, что он не продал его Юрбеку». «А что было дальше?» «Томба был очень недоволен потерей шестого яйца», вернулся к своему грустному повествованию Христофан. «Но поправить что-либо было не в его силах. Яйца изготавливались от единой коллекции, и просто так Заменить одно из них невозможно, надо переделывать все. А Карл Фаберже вскоре после их создания умер. И вы вздохнули спокойно? Относительно. Приставник почесал косматую бороду. Мы предложили Юрбеку купить у него этнические яйца, но Прохиндей потребовал такую плату, что корпорация стала подумывать о том, что дешевле его убить. На этот раз Кортес не удержался от смеха. А сколько он захотел? 0,5% от наших доходов. Какой молодец, одобрила Яна. Мы долго торговались, а потом у челов случился переворот. Христофан снова взялся за стакан. Об этом вы должны помнить. В 1917-м у Юрбека сожгли пару домов, и он потерял оставшуюся часть коллекции. Это уже лучше, пробормотал Артем. Молодому наемнику не очень хотелось связываться с Шасом. Мы тоже так думали, поспешил разочаровать его Христофан. Но Юрбек не унимался и начал поиски похищенного. Неделю назад мы узнали, что он приобрел одно из яиц на аукционе Кристи. «Всего одно?» — усмехнулся Кортес. «Еще три. Он заполучил в последние 20 лет». Вздохнул Христофан и выпил. «Мы сумели узнать об этом из очень достоверных источников». «Наябедничайте великим домам», — предложила Яна. «Никто не будет обыскивать квартиру Томбы без веских оснований», — вздохнул Артем. «Он вассал темного двора, и навы не позволят его трогать». Инга задумчиво потянулась за долькой ананаса и снова промолчала. «Значит, у Юрбека 4 этнических яйца», — подвел нехитрый итог Кортес. «Осталось вычислить местонахождение еще 2». «Видишь, как все несложно», — обрадованно подхватил приставник. «Я даже могу сказать, где находится одно из них. Вам надо только забрать его». «Где?» — немедленно поинтересовалась Инга. «В оружейной палате». Машинально ответил Христофан и тут же прикусил язык. Лица наемников снова вытянулись. Московский Кремль и прилегающие к нему набережную, Красную площадь и Александровский сад в тайном городе называли зоной Кадав. И по соглашению между великими домами использование там магии было строжайше запрещено. Артем никогда не задумывался, из-за чего было введено это правило, но знал, что эту территорию постоянно контролировали боевые маги великих домов, имеющие приказ на уничтожение любого нарушителя запрета. Поэтому для того, чтобы похитить яйцо из оружейной палаты, можно было использовать лишь обычные воровские приспособления. И вероятность удачного исхода подобного визита в тщательно охраняемую ФСБ-резиденцию президента страны была крайне невысокой. «Христофан», произнес Кортес после небольшой паузы. «Давай сделаем выводы». «Давай», кивнул окончательно погрустневший приставник. «Ты предлагаешь нам контракт, который подразумевает следующее». Чтобы быть более понятным, наемник, перечисляя пункты, стал загибать пальцы. «Первое. Нам надо обокрасть весьма известного и весьма уважаемого в тайном городе Шасса и поссориться с темным двором». «Да». «Второе. Надо выкрасть ценный предмет из оружейной палаты, что при невозможности использования магии очень и очень непросто». «Да», — снова подтвердил приставник. «Третье. Надо найти последнее, 6-е этническое яйцо, о котором никто не слышал с прошлого века, и рунный атлас, о котором вообще никто ничего не слышал. Я все перечислил?» «Да», — прогудил Христофан. «И за все это мы предлагаем целое состояние». «Любой клад», — зачарованно прошептала Инга. Кортес внимательно посмотрел на рыжую, насупился, но опять ничего не сказал и повернулся к приставнику. «Увы, Христофан, я вынужден отказаться от твоего щедрого предложения». «Не хочешь связываться с шасами?» «Не хочу», — признался Кортес. «Они мои друзья». «Я могу рассчитывать на ваше молчание?» — угрюмо спросил приставник. «Разумеется, все, что ты сказал, останется строго между нами». Христофан кивнул, отключил оберег темного двора и молча поднялся из-за стола. Складской комплекс компании «Центр медпереработка», Москва. Проектируемый проезд, 30 июля, понедельник, 23:33. Витек оторвался от тарелки и посмотрел на сокамерника. «Васильич, а, Васильич, ты покушал, а?» «Не хочу», — еле слышно пробурчал самый старый из подопытных Монастырева. «Вот уже 4 часа. Со времени последнего укола он неподвижно лежал на койке, уткнувшись носом в стену, не среагировав даже на выданный ужин». «Ну так ты ведь ничего не ел», — удивился Витек. «А тебе все жрать», — разозлился третий обитатель камеры, невысокий и одутловатый хомяк. «Куда только все девается?» Несмотря на превосходный аппетит, Витек оставался тощим, как вобла, и серый комбинезон болтался на нем, словно на вешалке. «Это я впрок наедаюсь», — объяснил он, приканчивая порцию. «Поголодали бы с мое. Васильич, а можно я твою порцию съем?» «Ешь», — так же тихо ответил старик. «Мы свое поголодали», — буркнул хомяк. «Не тебе рассказывать, молокосос». «Тогда че спрашиваешь?» Витек придвинул к себе тарелку старика, но есть не стал, а закурил и сотрыгнул. «Я вот вообще не понимаю, чего вы боитесь? Че ноете? Одели, помыли, кормят от пуза, да еще ханку вкалывают. Житуха!» «Житуха!» — передразнил молодого бродягу хомяк. «А что тебе за ханку вкалывают, ты спрашивал? А что с тобой потом будет, когда они эту ханку проверят?» Васильич глухо застонал. «Да ничего не будет!» — махнул рукой Витек. «Отпустят с миром, и все, опять на вокзал вернемся. А может, еще денег дадут?» «Че бы это им тебе денег давать?» «А почему нет?» — удивился Витек. «Ты, хомяк, знаешь, где мы находимся? Куда нас привезли?» Бродяга покачал головой. «Вот и я не знаю. Так чего им бояться-то? Ханку свою проверят и выбросят нас на все 4 стороны. «Твоими бы устами мед пить!» После паузы проворчал хомяк. «Наливай, выпью». Витек довольно захохотал, затушил сигарету и взял в руки ложку. «Васильич, последний раз спрашиваю, есть будешь? Слышишь?» Мужчина застонал и перевернулся на спину. Хомяк вздрогнул. У Витька удивленно отвисла челюсть. «Васильич, ты чё сотворил?» В воздухе над головой старика плавал маленький золотой шарик.